Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз два места Писания, которые мы уже и раньше читали, из послания Римлянам, 2 главы, стихи 14 и 15, и потом из 9 главы, от 1 по 5. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Из 9 главы. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Мы продолжаем говорить о совести человека. И уже два раза мы говорили на эту так важную тему. И желаем сегодня еще продолжить эти рассуждения, потому что это очень важно для каждого из нас. Совесть от Бога, сотворившего человека. Согрешив, человек преобразился и потерял славу Божию, потерял свой настоящий образ, и его совесть тоже подверглась изменению, сделалась греховной, ненадежной. А поэтому только контроль Духа Святого может дать возможность иметь хорошую, надежную совесть. Все испытавшие угрызения совести знают, что от нее ничем не откупишься. Но слава Богу, что кровь Христа является верным средством для успокоения и очищения совести. Миллионы людей, не зная об этом единственном, но верном средстве, мучаются, не спят, и даже многие кончают самоубийством через угрызение совести. Но сегодня, дорогой друг, если ты имеешь эту проблему, для тебя звучит призыв Христа. «Придите ко мне, — говорит Христос, — все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Об этом записано в Евангелии Матфея, в 11 главе, стихи 28 и 29. Слава Господу за Его благодать для всех нас! И ты, дорогой друг, сегодня можешь воспользоваться Его милостью и найти мир сердечный в Его ранах, в Его крови. «Ранами Его мы исцелились», — говорит пророк Исаия. И это исцеление раньше всего относится к ранам нашего сердца, к ранам нашей души, то есть к ранам духовным, которые хуже, чем раны на нашем теле. Мы вспомнили в прошлый раз о том, что совесть, питаемая Словом Божиим, может быть автоматом для регулирования нашего поведения и наших решений. Это особенно важно, когда мы попадаем в такие обстоятельства жизни или в такую ситуацию, когда не имеем времени или возможности обдумывать эту ситуацию. И тогда совесть как бы перебирает контроль над нами и благополучно проводит нас среди искушений. Поэтому так важно иметь чистую совесть. А это возможно, когда мы в близком общении с Богом и когда мы питаемся Его Святым Словом. Рассказывает об Аврааме Линкольне, президенте Соединенных Штатов, что однажды ему нужно было срочно сделать важное решение, от которого его политический авторитет мог пострадать. И когда его приближенные напомнили ему об этом или сказали, что скажут люди, он спокойно ответил: «Это не так важно. Я ответственен перед голосом, который внутри меня». И он действительно сделал решение такое, которое было правильным, честным, но не в пользу себе. Так должен поступать всякий истинный христианин. Слово Божие говорит о разном состоянии совести человека. Она может быть сильной или же слабой. Она может быть возрастающей, развивающейся в хорошем направлении, или же находящейся в застое, или же ухудшающейся. Все зависит, на чем основана или на чем утверждена совесть данного человека. Основана она на Слове Божьем? Питается она этим словом? Или же она основана на принципах мира, в котором мы живем, и она питается его греховными прелестями? Согласно Слову Божьему, есть по крайней мере 7 разных состояний совести, о которых оно говорит нам. И на них мы теперь хотя кратко обратим наше внимание. Первое, на что обращаем наше внимание, это немощная совесть. О ней написано в первом послании к Коринфянам, 8 главе, в стихах от 7 по 12. Здесь речь идет об идоложертвенных яствах, то есть о том животном, которое приносилось как жертва для какого-то идола. А там было бесчетное количество этих идолов. И вот потом это мясо продавалось на базаре или же в других местах, и люди ели это как большую святыню. Но вот уверовавший в Господа человек больше не признает идолов и не поклоняется им, а поэтому свободно ест и это мясо как простую пищу. Но не все даже уверовавшие могли сразу все это понять и усвоить. А поэтому их совесть беспокоила их. И вот что мы здесь об этом читаем. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, и, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Как видим, здесь несколько раз упоминается немощная совесть человека. Немощная совесть не обязательно является плохой совестью, но она слабая совесть, способная поддаваться разным искушениям и влиянию других. Ей нужно молоко, а не твердая пища. Ей нужно еще пройти процесс воспитания и тренировки духовной, чтобы такой человек мог различать, что на самом деле греховное и что не есть греховным само по себе, но может осквернить нас, если совесть наша осуждает, если неправильно отнесемся к этому. Здесь речь идет о только что уверовавшем человеке, о новорожденном духовном младенце, и ему нужна помощь более сильных или опытных братьев и сестер, пока он сам научится держаться на духовных ногах. Поэтому так важно верующим всегда поступать правильно, свято, чтобы не только самому не грешить, но чтобы и другим не повредить, то есть не ввести немощного брата в искушение и в грех. Для этого, собственно говоря, Бог и установил церковь на земле, где верующие сходятся и получают назидание, наставление друг от друга и также через Слово Божие. Люди, не знающие Бога, ни с чем не считаются, и для них все безразлично. Они не беспокоятся о своем ближнем, думая и заботясь только о самом себе. А верующий, по примеру Христа, заботится о своем ближнем, и этим показывает на деле, что он следует по следам своего небесного Учителя, то есть по следам Иисуса Христа. Наш Господь не себе угождал, но принес себя добровольно в жертву ради нас и нашего спасения. Что было бы, если бы Христос пожалел себя и не пошел на крест страданий и смерти? Кто бы из нас сегодня мог иметь надежду на вечную жизнь и на вечное небесное счастье? Мы являемся Его представителями здесь на земле. И если люди не увидят святого Бога в нас, через наше святое поведение, то откуда иначе они могут узнать о Его спасающей силе и уверовать в Него? И поэтому, друзья мои, братья и сестры, будем помнить это. И пусть наша совесть, которая контролируется Духом Святым и подсказывает нам, как мы должны поступать, будет действительно нашим управителем. И все друзья, которые слушаете об этом, постарайтесь сегодня поставить вашу совесть под контроль Духа Святого через покаяние в ваших грехах. И тогда небесное счастье будет достоянием вашей души. Да поможет же Он всем нам думать о практической святости, ибо без святости и мира никто не увидит Господа. Да будет Ему за все вечная слава. Аминь.